Кимбл Маск. Продолжение. В начале книги мы рассказывали о Кимбле Маске. Как сложилась его жизнь после продажи Zip2. Кимбл, так же как и Илон, получил состояние в несколько миллионов долларов. Не став погружаться в сферу онлайн-банкинга, младший брат решил перебраться в Нью-Йорк, где в этот момент проживала его будущая жена. Вскоре он основал социальную сеть Funky Talk, которая в итоге развалилась. К тому времени, как признается сам Кимбл, он совершенно устал от технологического бизнеса. Тогда невеста предпринимателя предложила ему попробовать себя в качестве шеф-повара, ведь готовить он умел и очень любил. Кимбл поступил на специальные курсы от французского кулинарного института, где каждый день в течение следующего года, по его словам, по 6 часов выслушивал различные оскорбления от профессиональных поваров. В группе было 18 человек, но закончили курсы лишь 6. Остальные не справились с постоянным давлением и криками, но мне действительно очень хотелось сделать это, вспоминает Кимбл. Я бы не мог со 100% точностью сказать, что именно так все сложится, но он всегда любил готовить и есть, несмотря на то, что сам он худой, как гладильная доска, говорит Илон Маск. Илон Маск, хотя и иронизирует над братом, высоко ценит его бизнес-качество. Кимбл не только входит в советы директоров Tesla и SpaceX, но и по договору займет его место, если с Илоном что-то случится. Кимбл Маск окончил кулинарные курсы в середине 2001 года, а в сентябре того года в Америке произошла серия терактов. 11 сентября в Нью-Йорке было разрушено здание Всемирного торгового центра, в две башни влетел самолет. В течение 6 недель Кимбл готовил и поставлял еду пожарным и спасателям в зону ведения работ. Он старался предлагать сотрудникам этих служб только здоровую пищу, например, жареного лосося с соусом из укропа. По словам предпринимателя, этот опыт помог ему убедиться в том, что хорошая пища действительно способна изменить многое. Даже когда вокруг творился такой кошмар, людям все равно нужно было есть. Когда работы закончились, Кимбл сказал своей жене, к тому моменту молодые люди уже поженились, что хотел бы открыть собственный ресторан. Супруги долгое время исследовали страну в поисках лучшего места для открытия своего кафе и в итоге поселились в Болдере. Через неделю после переезда Кимбл случайно познакомился с британским поваром Хьюго Мэттисоном, который приехал в Болдер, чтобы устроиться на работу шеф-поваром. Мэттисон пригласил семью на ужин. Он пообещал, что супруги не забудут его угощение. Повар приготовил жареную рыбу с баклажанами и панакоту. Кимбл, по его собственным словам, был поражен. В Нью-Йорке на подготовку ингредиентов и приготовление подобного блюда ушло бы не меньше 6 часов, а Мэттисон приготовил все буквально за полчаса. Маск пригласил Хьюго Мэттисона на работу в свой ресторан, где тот весь следующий год работал поваром за $10 в час. Свой ресторан Маск открыл в 2004 году и назвал его «The Kitchen», чтобы показать отсутствие всякой претенциозности. Поначалу у Кимбла не было лицензии на продажу алкоголя, но, несмотря на это, уже через несколько недель после открытия кафе обслуживало до 3000 посетителей в неделю. Фирменным блюдом ресторана здоровой пищи стал томатный суп, который Кимбл Маск готовил, используя только помидоры, сливочное масло и лук. Когда посетители узнавали рецепт этого супа, по словам предпринимателя, они не верили в его реальность. Прошел год. Кимбл находился в затруднительном положении. Он не очень понимал, как сделать место более популярным. Ему казалось, что заведение так навсегда и останется просто неплохим местом, чтобы провести вечер с семьей. Предприниматель чувствовал, что зашел в тупик. К этому времени Мэттисон и команда взяли на себя почти всю работу, и Кимблу было нечего делать. Тогда он нашел работу в технологической компании. В 2005 году ему предложили должность генерального директора в новой социальной сети Medium, не в известной блок-платформе, а в другом проекте. Компания не могла привлечь инвестиции, а потенциальные партнеры говорили, что согласятся на сделку только если генеральным директором будет назначен Кимбл Маск. Однако к концу 2009 года Кимбл начал ощущать, что остается в компании только потому, что чувствует ответственность перед инвесторами. Работа в стартапе не помогла предпринимателю взглянуть на свой небольшой ресторанный бизнес под другим углом. Посетителей не прибывало, и Маск не понимал, что с этим делать. 14 февраля 2010 года брат предпринимателя Илона Маска, Кимбл, приехал на горнолыжный курорт Джексон Хоул, чтобы провести выходные со своей семьей. За несколько часов до этого Кимбл посетил конференцию TED, на которой с лекцией выступал всемирно известный шеф-повар Джейми Оливер. Он рассказывал о том, как здоровая пища может расширить возможности каждого человека. В тот день на горнолыжном курорте стояла хорошая погода. Кимбл решил покататься со своими детьми на ватрушке. И это чуть не стоило ему жизни. В какой-то момент ватрушка перевернулась, и Маск на скорости почти в 60 км в час приземлился на голову. Он сломал шею. В больнице провели ряд тестов и вынесли неутешительный вердикт. Вероятнее всего, Кимбл Маск останется полностью парализованным до конца своей жизни. Избежать этого могла помочь только дорогостоящая и рискованная операция. В Джексон-Холл приехали сестра Кимбла Тоска и старший брат Илон. Как признается сам предприниматель, они с семьей всегда были очень близки. Операция прошла успешно, и теперь Кимблу предстояло провести 2 месяца в горизонтальном положении дома. За это время он успел многое обдумать и даже прийти к некоторым радикальным решениям. За то время, что Кимбл провел в постели, он решил уйти из интернет-бизнеса и развестись с женой. «И я поклялся не потерять тот зародыш вдохновения, который обнаружил на лекции Джейми Оливера на конференции TED. Это было не только самое страшное время моей жизни, но и самое осветляющее. Я многое понял», — говорит Кимбл Маск. Как признается сам Кимбл, в больнице он шептал себе только одну мантру, касающуюся своего бизнеса по продаже здоровой пищи. «Я сделаю это. Я сделаю это. Я сделаю это. Я не знаю, как это сделать. Я не знаю толком, что я собираюсь сделать, но я сделаю это». У него появилась цель — создать целое сообщество с помощью одной лишь здоровой пищи. Когда Маск оправился от происшествия на горнолыжном курорте, он вернулся в Боулдер и изменил свой ресторан. Цены в нем стали более демократичными, он стал больше похож на паб. Это помогло заведению привлечь новых посетителей. Поставщики продукции при этом остались те же — местные фермеры. Кимбл лично следил за качеством всех продуктов. После этого предприниматель запустил в Лос-Анджелесе, Боулдере, Денвере и Чикаго бесплатную учебную программу «Learning Gardens», которая пропагандировала здоровое питание. Суть Learning Gardens в том, чтобы объяснить детям, откуда берется пища, какую еду можно считать здоровой, а какую нет, в чем польза здорового питания. Идею Кимблу подал один из сотрудников кафе в Денвере, с которым они и принялись ее реализовывать. Занятия проходят в специальным образом спроектированных небольших садах. Ими занималась бывшая жена Кимбла, с которой они расстались в дружеских отношениях. Первые 50 садов были открыты в Денвере при поддержке мэра города. Чуть позднее мэр Чикаго пожертвовал 4 миллиона долларов, чтобы в его городе также появилось около 100 точек обучения для детей. Любой из таких садов — модульная конструкция, общая стоимость проектирования, производства и сборки которой составляет около 35 тысяч долларов. Хотя бизнес Маска и приносит ему прибыль, главная его цель — не получать деньги, а объяснить миру, почему здоровая пища — это важно. Сейчас Кимбл Маск организовывает деятельность компании в Мемфисе. Он получит ссуду от правительства города в обмен на улучшение условий жизни. Маск обязан организовать новые рабочие места, поддерживать местных фермеров и предлагать жителям действительно здоровую пищу. В Мемфис предпринимателя привела случайная встреча. Летом 2014 года Кимбл принял участие в благотворительном ужине в Денвере, на котором познакомился с предпринимателем и филантропом Мейсоном Хокинсом. Маск рассказал Хокинсу о своей программе Learning Gardens, и тот заметил, что было бы интересно открыть несколько отделений и в Мемфисе. Кимбл Маск объяснил Мейсону, что это будет стоить около 4 миллионов долларов, и таких средств у проекта пока нет. Хокинс обещал обдумать ситуацию, и уже к концу ужина, по его собственным словам, предприниматель принял решение проинвестировать программу Learning Gardens. Его фонд Pyramid Peak выделил Маску необходимые средства. Кроме того, Хокинс порекомендовал и другим своим знакомым предпринимателям присмотреться к проекту Кимбла. Маск считает выход в Мемфис отличным шансом для проекта на быстрый и значительный рост. Этот город известен в США как место, жители которого питаются хуже всего в стране. Его называют самым толстым городом Америки. Город Болдер, с которого начинал Кимбл, при этом считается самым стройным. Процент людей, страдающих ожирением, в Мемфисе перевалил за 32%. 12% населения страдает диабетом, 36% имеют повышенное кровяное давление, и только 23% из тех, кто проживает в округе Шелби, административным центром которого является Мемфис, съедают в день хотя бы 5 порций фруктов или овощей. При этом по стране данный показатель составляет 77%. «Работа в Мемфисе — это большой вызов», — говорит Барбара Хайт, которая вместе с мужем Питом основала фонд помощи местным фермерам. Хайт считает, что если Кимблу Маску удастся совершить пищевую революцию в Мемфисе, это может стать хорошим примером и для других городов страны. В начале 2015 года Маск начал проектировать систему питания в одном из самых больших парков Мемфиса. Изначально это не входило в планы предпринимателя. Он хотел открыть в городе 2 ресторана, в месте, где собирается больше всего молодежи, и в центральном районе города. Однако со временем видение Кимбла Маска несколько поменялось, и теперь его компания будет развивать сеть питания именно в парке. Маск планирует создать собственную версию центрального парка в Нью-Йорке. В парке будет располагаться небольшая ферма, где маленькие посетители смогут попробовать свои силы в продуктовом хозяйстве, появится несколько объектов для проведения лекций и различных мероприятий, кафе-ресторан на берегу озера, а также центральная точка продажи здоровой еды. Планируется, что какая-то часть продукции будет производиться на прилегающей ферме. В течение своего первого визита в Мемфис Маск ознакомился с привычками местных жителей. В частности, он посетил более 40 ресторанов, пища в которых оставила у предпринимателя не самые приятные впечатления. Так Маск заметил, что в некоторых из них даже здоровые блюда, например, шпинат, заправляют вредными добавками или соусами. Кроме того, Кимбл познакомился с несколькими агентами по недвижимости, которые предложили потенциальные варианты размещения будущего ресторана. Кимбл Маск присмотрел заброшенное здание бизнес-центра, которое не хотела арендовать ни одна компания. По мнению Кимбла, это даже хорошо. То, что нужно для благотворительной организации. Ранее в строении пытались устроить колледж, после художественный центр. Вместе с арендой этого здания план Кимбла Маска начал обретать реальные формы.